Кроме меня и Мёхбао, там больше никого не было. «Нам передали вот это», — встретил нас Валенштейн, не тратя время на формальные приветствия. На листке бумаги, вырванном из командирского блокнота, летящим почерком бригадного командира было выведено следующее. «Сегодня представители цивилизации Дбигу прервали все каналы связи с Империей. Полученное нами их заявление говорит о том, что они не говорят с тем, что больше не живет. Что означает эта фраза, пока остается неясным? Боевой флот Дбигу продвигается по всем направлениям 8 и 11 секторов, поставив под угрозу следующие планетные системы. Дальнейшее уже не важно», — хмуро бросил оберст-лейтенант, поджигая листок в девственно чистой пепельнице. Мониторы Дбигу оседлали орбиту Омеги-8. Другая часть их флота нацелилась прямо на Иволгу. Остальные эскадры весьма малочисленны по сравнению с этими двумя. Не наводят ни на какие мысли, господа офицеры. Мы переглянулись с Мёхбао. «Руслан!» «Так точно наводит, Гер?» — поморщился Валенштейн. «И что же ты думаешь по этому поводу?» «Дбигу идут по следам маток. Вернее, наиболее массированных их атак», — сказал я. «Это сразу видно. Думаю, что и Генштаб сделает точно такие же выводы. И, быть может, это заставит призадуматься тех, кто до сих пор пытается использовать интербригады, Дариану Дарк и саму Федерацию в своих целях». Валенштейн и Мёхбао оцепенели. «Сам додумался лейтенант или кто-то надоумил?» — сквозь зубы осведомился майор. «Ну, нетрудно было догадаться», — пожал я плечами. «Рассказывать о Конраде, само собой, не входило в мои намерения. Интербригады слишком долго оставались легальны. Их не запретили даже после событий на Омеге-8, когда стало ясно, что они связаны с матками. Ну и так далее, по мелочи. Сейчас, наверное, в такие детали вдаваться нет смысла». Мёхбао явно так не считал, но оберст-лейтенант поднял руку. «Оставь, Дитрих, он прав. Сейчас этот вопрос не первостепенной важности, а вот другое...» «Не знаю, что их может остановить», — Валенштейн покачал головой. «Я уверен, они получили информацию насчет Дарк, но вот какие выводы сделали?» «Впрочем, разговор сегодня у нас не о них. А Дбигу?» «Верно, Руслан. Связь этих головоногих с Федерацией — совершенно новый, неизвестный фактор». «Не с Федерацией, Героберс-лейтенант. С Дарианой Дарк, а если еще точнее, с субстанцией маток. Это выводится элементарно методом исключения. Что есть у Федерации такого, чем не обладала бы Империя? Ничего. Все работы по ксенопсихологии, насколько мне известно, тщательно засекречены. Изучающие это учреждение сосредоточены во внутренних мирах. Конечно, нельзя исключить передачу этих данных Федерации в рамках контролируемого вторжения, но... Какого вторжения? Контролируемого, Дитрих, раздраженно бросил Валенштейн. Наши друзья в Генштабе пришли к аналогичным выводам. Существует влиятельная группа из представителей высшего армейского командования, сил безопасности и наиболее близких к трону людей, возможно, ставящих цель, далеко идущую цель. Какую именно, мне не хотелось бы гадать. Но они используют в своих интересах и Федерацию, и всю эту войну. Не исключено, они пребывают в уверенности, что контролируют и маток. Хотя последнему верится с трудом. «Экспансия? Вооруженный способ расширения границ?» — резко спросил Мёхбао. Валенштейн досадливо пожал плечами. «Я слышал о такой версии. Жизненное пространство. Колонии экстракласса для стержневой нации. И изменение всей политики империи. С тем, чтобы она как можно больше походила на Третий Рейх». «Ну и что?» — пожал плечами Мёхбао. «Что в этом плохого? Мы и так скопировали с того Рейха все, что могли». Взгляд Валенштейна потяжелел. «Не совсем так, Дитрих, но сейчас мне бы действительно не хотелось вдаваться в подробности. Мы поговорим с тобой позже, и приватно», — с нажимом закончил он. «Как тебе будет угодно, Яхим», — настала очередь Мёхбао пожимать плечами. «Давай вернемся к тому, с чего начали». «А начали мы с того, что есть связь между матками и Дбигу», — Валенштейн рубанул ладонью. «Руслан прав. Если последовать закону неувеличения информационной энтропии, скорее всего, так оно и есть. Дбигу идут следом за матками, второй эшелон вторжения. Если это вторжение, то оно дурно спланировано», — заметил я. Имперские вооруженные силы отнюдь не уничтожены. Флот вообще практически не понес потерь. А у Дбигу разворачиваются колонизационные корабли, если вспомнить не столь давние информационные сообщения. «Дбигу, к сожалению, не идиоты», — сказал Мехбао. «Я слишком хорошо помню те видеоролики, что они нам присылали, в полном соответствии с договором». «Я б сказал, это что-то инстинктивное», — вставил Валенштейн. «Безусловный рефлекс. Прошли матки, надо разворачивать флот и подбирать добычу». «А отсюда напрашиваются интересные выводы», — подхватил я. «Как может высокоорганизованная цивилизация действовать, руководствуясь инстинктом? Что, у Дбигу уже имеется богатый опыт? И они совершенно уверены, что после маток никакого сопротивления им оказано не будет, несмотря на то, что жизненные центры вражеской цивилизации еще очень даже целы?» «Очевидно, у них есть основания верить, что схватившимся с матками будет не до них», — пожал плечами Мехбао. «Что мы, подергавшись самую малость, оставим осьминогам понравившиеся им планеты, а сами полностью сконцентрируемся на борьбе с тучей». «В общем, у них есть основания так думать», — признал Валенштейн. «В конце концов, Дбигу — нормальный, обыкновенный враг, действующий в рамках нашей логики». «Нет», — подумал я. «Здесь присутствует ошибка. Дбигу действует неразумно и необъяснимо с точки зрения классического военного искусства. Им бы подождать, пока матки действительно очистят от людей весь сектор, а потом уже выдвигать флот. А они бросились уже сейчас. Прав Валенштейн. Их словно инстинкт заставил. И притом никаких переговоров, одна только загадочная фраза, что они не говорят с тем, что больше не живет. Не настолько же они наивные, чтобы полагать, будто земная цивилизация тотчас прибегнет к эвтаназии, едва лишь завидев маток. Но противоречие – мать всех открытий. Там, где не сходятся концы с концами, где пасует наш здравый смысл на каждый день, мы только и можем прорваться. А стали бы мы, например, действовать так, как те же Дбигу, узнав, что сосед ведет войну на выживание с неким мистическим врагом. Кстати, не те ли октопусы уверяли нас в свое время, что ничего не знают ни о каких матках. Стали бы мы немедля вторгаться на его территорию, не дожидаясь его окончательного поражения, рискуя вооруженным конфликтом и всеми сопутствующими рисками. Да, возможно, что и не стали бы. На такое можно решиться только если а. ты полностью убежден, что с этим врагом твой сосед нипочем не справится, б. если ты торопишься захватить его планеты прежде, чем на пир слетятся другие стервятники, и в. если ты уверен, что твои вооруженные силы в состоянии справиться с этим гипотетическим соседом. Так рассуждая, мог бы действовать правитель-человек, холодный, циничный, жестокий и расчетливый. Что же получается, что Дбигу уверены во всем вышеуказанном? Я почти перестал слушать Валенштейна и Мехбао. Концы по-прежнему не сходились, ведь раньше действия тех же Дбигу вполне укладывались в понятную нам, людям, логику. И тут что-то случается, что-то, заставляющее их отбросить всякий здравый смысл и начать действовать инстинктивно. Или они знают об этих матках то, что не знаем мы? Может, недаром их антигравы оказались так хорошо совместимы с плотью чудовищ? Может, Бигу и стоят за всей операцией биоморф? Мол, будучи не в силах справиться с земной цивилизацией силой обычного оружия, пустили в ход биологическое? Нет, оспорил я себя. Это получается слишком уж по-человечески и слишком сложно. Сложность. Вот что неизменно разрушает все наши гипотезы. Сложность процесса. Война в сущности проста. Может, конечно, Дбигу старались остаться выше всяких подозрений, как жена Цезаря. Но ведь не существует никакой всегалактической организации объединенных наций или чего-то подобного. Во всяком случае, человечеству об этом ничего не известно. Можно, конечно, измыслить и такое, но все равно последние действия октопусов в это совершенно не укладывались. «Инстинкт, инстинкт, инстинкт», – перекатывалось слово у меня в голове. «Прошли матки, высылай колонизационные корабли, даже если враг еще сопротивляется». Что-то за этим крылось, и я понимал что-то слишком важное. Мы словно бродили ощупью в тумане, уже подобравшись совсем близко к искомому, но никак не могли найти правильные слова. Инстинкт хорошо, но это пока лишь первое слово. и, к сожалению, единственное. Инстинкт может заставить разумное существо действовать неразумно. Вопрос: может ли сверхинстинкт охватывать целую расу и заставлять ее, как результат, действовать весьма неразумно, при том, что каждое отдельное действие совершается во вполне здравом уме и трезвой памяти? Ведь опять же, мы слишком любим представлять себе общество чужих совершенно нам непонятными, построенными на отринутых нами кастовых законах, куда большей степени, чем мы, подчиняющимися неписанным законам, обладающими куда меньшей индивидуальностью. Вольно или невольно мы создаем миф, как приписывая невероятные технические достижения, так и конструируя за чужих в той же мере невероятное общество. Конечно, армия сделает все, чтобы захватить языков. Вот только я сильно подозревал, что толку с этого не будет никакого, даже если они и заговорят. «Руслан, Фатеев, что с тобой?» — ворвался в сознание голос Мехбао. «Прошу прощения, майор. Твоя рота высадится первой. Как только флот пробьет для нас окно, начнем высадку. Приказы еще поступят, но на тебя я особо рассчитываю», — сказал Валенштейн. «Почту за честь, герр-оберст-лейтенант». «При чем тут честь, Руслан? Каждый раз, уходя, ты возвращаешься с бесценной информацией. Мы знаем о связях Двигу и Дорианы, октопусов и маток. Связи куда более близко, чем могло бы показаться после простого анализа вектора атаки осьминогов. Я уверен, что на планете мы узнаем нечто очень важное», — казенно закончил он. Понимая, что разговор окончен, я откозырял и спросил разрешения отбыть. Вайнштейн кивнул, и уже уходя, я сквозь запертую дверь уловил начало фразы. «Так вот, Дитрих, что касается Третьего Рейха». Я знал, что сперва командование попыталось вступить в переговоры с эскадрой Двигу, вышедшей на орбиту Омеги-8. Безуспешно. Они просто промолчали. Флот не подкачал. Штурмовые мониторы выплюнули полные боеукладки тяжелых тактических ракет и отваливали в сторону, к неуклюжим транспортам снабжения, дожидавшимся бойцов третьей линии. На орбите нас встретило две дюжины небольших юрких корабликов Двигу. Нет, они не были оснащены лучами смерти. Нам ответили такими же точно ракетами, разве что малость побыстрее. И противоракетная оборона мониторов взялась за работу. Лазерные установки, ускорители — эти системы не требовали сложных вычислений и наведения. А пространство между сближающимися флотами заполнилось взрывами. Наши ракеты выбросили снопы боеголовок, настоящих и ложных, отвлекая на себя часть огня вражеской противоракетной защиты. Присланные в наш адрес подарочки Двигу оказались моноблочными. Однако взрывалось в них нечто явно посильнее ядерных сердечников. В пространстве вспухали облака самой настоящей плазмы, с температурой порядка звездной. И, конечно, никакая броня не смогла бы выстоять перед таким ударом. На мониторах первой линии слепли и глохли приборы. Однако резерв третьей очереди, самые простые схемы, продолжали упорно работать. Автоматика не прекратила ответного огня, и ни один из посланных в нашу сторону снарядов не достиг цели. Большинство наших боеголовок Двигу тоже удалось сбить, но некоторые все же достигли цели, и один из малых кораблей начал выстреливать спасательные капсулы. «Ага, осьминожки. Тоже хотите жить, как и мы. Тоже не согласны умирать со стоическим молчанием. Враг, хотящий жить, уже полврага», дерзну я перефразировать древнюю пословицу. Сражения в космосе редко бывают долгими, не стало исключением и это. Правда, полностью уничтожить флот Двигу не удалось, несмотря на заход им в тыл второй боевой группы мониторов. Как обычно и случается, противоборствующие эскадры укрылись друг от друга на разных сторонах планеты. Теперь предстояло вступить в дело десанту. Космическое пространство, при всей его важности, само по себе ни к чему. Оно что-то значит только в приложении к планете. А отдавать октопусам Омегу-8 Империя явно не собиралась. Не собиралась она также и прибегать к ядерным ударам по своей собственной территории. Его императорское величество Кайзер был помешан на экологии. Хотя, конечно, единичный ядерный взрыв, скажем, масштаба Хиросимы, Омега-8 перенесла бы спокойно. В конце концов, жили же в Японии после двух атомных бомбардировок, а за прошедшие 200 лет техника дезактивации шагнула очень далеко вперед. Мы знали, при приближении к планете нас ждет огонь развернутой обороны. Подавить ее с орбиты можно, но опять же, ядерными ударами с очень большой дистанции. Сражение же велось за пригодные для обитания планеты, и империя тут готова была отдать жизни своих солдат за отсутствие атомных грибов над Омегой.